Hvad? Hallo? Ujobbarne blæk. Да? Компания «Прямой коллег», зовут меня Святослав. Ну, что тебе надо? Чего? Зовут Святослав Викторович, меня компания «Прямой коллег». Чего надо, сифилитный? Что тебе надо? Нину Васильевну можно услышать, у нее долг. Что тебе надо, сифилитик? Сифилитик, что надо? Услышать Нину Васильевну. Да? А за оскорбление на вас штраф будет наложен, понятно? Чего? За оскорбление штраф будет наложен. Чего? Хуй! Открой пачку свою, чтоб слышно было. Каша у тебя в пачке-то. Что тебе надо? Что звонишь? За оскорбление сотрудника прима-коллектора на вас будет наложен штраф. Нахуй, сотрудник, нахуй. Ты знаешь, хуй, моржовый, вот пошел ты, сотрудник, блядь.